Мария Грачева. Книга, открывшая глаза. Папа уверовал в Господа Иисуса Христа в 1918 году. Его христианский путь был нелегким. До обращения он служил диаконом в православной церкви. Он считался душой компании, очень любил книги. Однажды на свадьбе у родных он увидел на полке среди книг Библию. До этого ему никогда не доводилось открывать эту книгу. Единственное, что ему позволяли православные священники, это ее целовать. Папа открыл Библию и стал ее рассматривать. А хозяин, заметив это, сказал: «Ананий, что ты там отвлекаешься? Я очень рад подержать в руках первый раз в жизни святую книгу Библию», — ответил папа. «Так ты возьми ее домой и почитай. А на свадьбе будь с гостями», — сказал хозяин. Воистину, нет ничего случайного у Господа. Папа сделал так, как сказал хозяин. Веселился со всеми, а придя домой с Библией, всю ночь ее читал. Правда, с папиросой во рту. Читал, размышлял. И, о чудо! Бог открылся ему как Творец всего видимого и невидимого мира, и дал ему уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя. Обратившись к Богу, папа другими глазами посмотрел на служение, крещение, жизнь православных верующих и священников. Он беседовал с родными и друзьями, делился тем, что прочитал в Библии, и что открыл ему Господь. Однажды он стал спрашивать священников: «Что мы делаем? Крестим детей, молимся за мертвых, молимся на иконы, а Бог нас учит совсем иному». Священники возмутились, назвали папу еретиком. «Что ты делаешь? Ты идешь против государственной религии. Тебя надо всенародно судить и предать анафеме». Ананий Ананьевич встретил сопротивление не только среди священников, но и среди родственников. Мои родители вступили в брак в 1919 году. Когда у них родилась дочь Ульяна, все родственники просили и умоляли крестить ребенка, как подобает по православному обычаю. «Умрет ведь, и в ад попадет», — стращали они папу, пытаясь его переубедить. А он объяснял им, что согласно Библии, детям и без крещения открыто Царство Божье. Несмотря на то, что тогда уже уверовали папины родители, моя мама продолжала противиться новой жизни мужа. Она набивала ему карманы табаком, а он говорил ей: «Марина, что ты делаешь? Я уверовал в живого Бога, больше курить не буду. Если бы Бог нас создал для курева, то Он устроил бы дымоходную трубу в головах. А сейчас мое тело — храм, где Господь Духом Святым живет. Его нельзя осквернять зловонием». Папа много беседовал с мамой, и, наконец, она тоже уверовала. Обратились к Богу и некоторые друзья папы. И так в селе Тараклия верующих стало человек 10-15. Священники решили провести в селе всенародный диспут с еретиком Ананием Ананьевичем. Для этого объявили сбор народа. Написали афиши, развесили их в селе и на большой площади, где проходили народные гулянья и парады. Призвали и папу. Папа согласился идти на диспут, но при условии, что он будет проходить только на основании Библии, ведь в нее верили все. Священники согласились прийти с Библиями. В день диспута народу собралось очень много. На возвышенное место сели православные священники, человек 6-7, и туда же позвали папу. На сцену поднялся жандарм с белым флажком и объявил диспут открытым. Старший священник встал и сказал: «Карамалак Ананий Ананьевич, объясни нам, что тебя заставило идти против государственной власти и против единой православной церкви?» А папа отвечает: «Как же так? Мы все верующие, и нам положено всякое дело начинать с молитвы. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих, говорит: «Без меня не можете делать ничего». Все священники стали креститься, а мой папа помолился вслух и попросил Господа, чтобы он благословил диспут и односельчан, открылся им как живой, единый, истинный Бог, Творец мира и людей, и дал живую веру в Его Слово. После молитвы священники опять задали тот же вопрос, а папа говорит: «Вас много, а я один. Разрешите мне задавать вам вопросы». Они согласились. Папа спросил: «Скажите, пожалуйста, где в Библии написано, что нужно крестить малых детей?» Священники открыли свои Библии и стали искать повеление крестить младенцев. Но найти так и не смогли. Нет такого указания в Писании. А на улице жарко, солнце печет, и народ стал волноваться, шуметь. Тогда жандарм взмахом белого флажка успокоил толпу и спросил папу: «А где написано в Библии не крестить детей?» Папа встал и прочитал, как Иисус Христос сказал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. И продолжил: «Видите, как можно младенца научить? А вы крестите детей и берете за это деньги, вопреки Слову Божьему. А о детях Иисус Христос сказал: «Ибо таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Народ зашумел. Кричат из толпы: «Иисус Христос – Спаситель грешников!» А папа продолжает: «Только по личной вере в Иисуса Христа можно крестить людей». Народ остался очень доволен ответом, ведь оказалось, что попам платят зря. Жандарм флажком утихомирил всех снова. И папа задал второй вопрос: «Скажите, пожалуйста, где в Библии есть повеление молиться за мертвых?» Священники снова искали, но не нашли такого указания в Писании. А папа прочитал текст Евангелия от Луки, 16 глава, стихи с 19 по 31, где сказано об умершем неверующем богаче, который пиршествовал каждый день блистательно и оказался в аду, а верующий в Бога нищий Лазарь в раю. Иисус Христос сказал, пояснял папа, что вопрос вечности каждый человек должен решать, пока живет на земле, пока душа находится в теле. Мы входим в вечность с Господом по личной вере. Народ снова зашумел. Опять радуется, восклицает, что не надо давать деньги, чтобы попы молились за умерших, якобы для перехода их душ из ада в рай. Человек должен лично решить вопрос, где он окажется. А папа продолжает. Иисус Христос призывает всех грешников покаяться и принять Его как Спасителя, потому что, когда человек умирает, все кончено. Перехода из ада в рай нет. Христос сказал, что Он имеет власть прощать грехи только на земле и только тем, кто кается и просит у Него прощения. Кто уверует во Христа и в то, что Он смертью искупил грехи, тот получит прощение и дар вечной жизни. Жандарм обратился к публике. Довольны ответом? Народ отвечает. Конечно, да. Папа задает священникам следующий вопрос. Где в Библии есть повеление молиться Марии, Матери Божьей? И опять священники не могли найти такое указание. Тогда папа стал объяснять, что у Бога нет матери. Бог сам сотворил все, в том числе и первых людей, Адама и Еву. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Мать есть у Сына Человеческого, который пришел в мир, чтобы спасти людей. В Евангелии от Луки, 1 глава, стихи 26 по 35 написано, что благочестивая Дева Мария родила Сына Человеческого, а Бог всегда был, есть и будет. Как Он сказал, «Я есмь сущий». Книга Исход, 3 глава, 14 стих. Бог всегда был, Бог всегда есть, Бог всегда будет. И что очень важно, Мария говорит, что скажет Он вам, то делайте. Это написано в Евангелии от Иоанна, где во 2 главе мы читаем повествование о чуде «Претворение воды в вино» на браке в Кане Галилейской. Она не сказала «Меня слушайте», она потребовала слушать Иисуса, ибо знала, что Он – Бог во плоти. Итак, Мария – это Матерь Сына Человеческого, а не Мать Бога. Мария, как человек, сама нуждалась в Спасителе. «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Евангелие от Луки, 1 глава, 47 стих. Жандарм машет белым флажком и спрашивает людей, удовлетворены ли они ответом. Радуется, ликует довольный народ. «Пожалуйста, скажите, — продолжил папа, — где написано в Библии, что нужно поклоняться иконам и молиться на них?» В очередной раз попы стали искать, но было видно, как они друг другу наступали на ноги, давая знать, что искать бесполезно, потому что в Библии этого нет. А напротив, Бог строго говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения».

И тут Господь сотворил чудо, чтобы защитить своего свидетеля. В этой суматохе он закрыл глаза попам и их прислужникам, и они по ошибке накинули мешок на кого-то другого и его били. А папа вернулся домой целым и невредимым. Вскоре подошли и другие братья и стали вместе молиться о духовном пробуждении сельчан. Постепенно многие из нашего родства приняли Господа в свои сердца.